Скажешь, надо собраться с мыслями, подготовиться. Больше будет шансов ускользнуть. И паспорт, главное, не забудь, пригодится. Последний раз, надеюсь. Не знаю я. Упрямо отреагировал Штерингас. Не побегу я ни на какой вокзал. Не хочу я без Ниццы. Не зарабатывать, не тратить, ничего не хочу. И карьера мне без нее не понадобится, даже сногсшибательная. Радости от нее не будет, все будет в холостую наматываться, ты понимаешь? А мне сердечник нужен, стержень, вокруг чего жизнь строить придется. Ницца мне нужна конкретно, нужна и все. Я однолюб, я другой такой больше не найду, тем более там, у вас. Так что погоди пока с колоннами с этими, дай подумать. Боб улетел в Лондон за неделю до Конгресса, чтобы успеть прибыть в Финляндию заблаговременно. Перед отъездом позвонил Кири, попрощался. Обещал регулярно звонить, докладывать о совместных успехах на Конгрессе. У Севы был билет на 26 августа. А 25-го они с Ниццей крепко повздорили, как никогда раньше. Неприятные между ними разговоры начались, правда, еще до того дня, 22-го, вечером, когда Ницца принеслась из жижи с своей спидлой под мышкой, вся на взводе. Когда он вернулся из лаборатории, как всегда припозднившись, она все еще не успокоилась. Было видно потому, как ходили желваки и горели глаза. Ты представляешь, они танки ввели в Прагу, и эти сволочи. Какие сволочи? Не понял Сева, продолжая мысленно считывать доклад с гранок. В какую Прагу? Да наши, армию целую ввели в Чехословакию. Чехов оккупировали, людей там убивают. Вот, читай. Она сунула ему в руки машинописный листок с текстом. «Всем студентам мира! Я чешский студент, мне 22 года. В момент, когда пишу это воззвание, советские танки стоят в большом парке почти под моими окнами. Дула орудий нацелены на правительственное здание с надписью «За социализм и мир». В течение 7 месяцев моей страной руководили люди, которые поставили целью доказать впервые в истории, что социализм и демократия могут существовать вместе». Место, куда увезли этих людей, сейчас неизвестно. В 3 часа утра 21 августа 1968 года я проснулся совсем в другом мире, чем тот, в котором несколькими часами раньше лег спать. Единственное, чем вы можете нам помочь, не забудьте о Чехословакии. Мы просим вас, помогите нашему пассивному сопротивлению, постепенно усиливая напор общественного мнения во всем мире. Студент. Первый недатированный спецвыпуск. 22 августа 1968 года. «Ну и что ты собираешься делать?» Пытаясь сохранить спокойствие, нарочито вялым голосом спросил Сева. «Как что?» «Как это что?» — Ницца заметалась по квартире. «Они же теперь их задушат. Наши задушат чехов. А студенты этого убьют. Разве ты не понимаешь, Севочка, милый? Как ж так можешь оставаться спокойным?» Они сначала своих поуничтожали. Маму мою до смерти в лагере довели. А ты за чеха взялись? И только потому, что те немножечко форточку приоткрыли, глоток свежего воздуха в дом себе решили запустить, а им по морде, живите в говне своем. Мы живем, и вы живите, не рыпайтесь. Сева ничего не ответил. Молча ушел на кухню и стал разгревать на сковороде гречневую кашу. Через 10 минут, когда он уже ел, без всякой охоты ковыряя вилкой в тарелке, туда зашла Ницца. Села рядом, обняла Севу, глаза ее были мокрыми от слез. — Сев, я не хотела. Ты меня прости, пожалуйста, за мое это, за то, что накричала на тебя. Просто не могу смириться, когда людей унижают. Я завтра уеду в жижу, а 25-го вернусь, чтобы проводить тебя, ладно? — Ладно, котенок, — ответил Сева. Отодвинул тарелку, обнял Ниццу и прижал к себе. — Я тебя очень люблю и очень за тебя боюсь. Ты с какого-то момента стала совсем неуправляемой, и мне кажется, на тебя плохо влияют твои новые друзья. Будь с ними поосторожнее. Ладно, ладно. Равнодушно отмахнулась Ницца и снова прижалась к Севе. — Буду. И он понял, что выводов сделано не будет никаких. — Пойдем спать, да? И она взяла его за руку и повела в спальню. Потом она его раздела сама, медленно, когда делали они друг с другом раньше, в самые первые дни, когда стали жить вместе. Потом дала раздеть себя. И снова они задохнулись в любви, забыв про все остальное, про недавние разборки, про обиды мелкие покрупней, про русские танки в Праге, про вокзал в городе Хельсинки, откуда должен он начаться маршрут его бегства в другую жизнь, и где каждое утро его будет ждать Боб Хоффман, про листовку чешского студента, которую ее просили размножить и незаметно распространить в институте, про последние инструкции лейтенанта из органов Антона Николаевича, которые он получил вчера в квартире дома на набережной. А 25-го, накануне отлета, Ницца вернулась на чистые пруды, но он по ее виду догадался, что случилось нечто из ряда вон выходящее. «Что?» — коротко спросил он ее. «Что на этот раз?» «Они мне не сказали», — пробормотала Ницца, и на глаза ее навернулись крупные слезы. Она утерла под глазами тыльной стороной ладони. «А могли бы в жижу телеграмму отбить, я бы приехала и вместе пошла бы с ними, со всеми». «Куда пошла?» — не понял Сева. «С кем с ними?» Ницца всхлипнула и пыталась внятно изложить, но с обидой в голосе. «Сегодня 8 человек вышло на Красную площадь к Лобному месту. Развернули плакаты мирно против оккупации Чехословакии за вашу и нашу свободу, типа того. Там же мама Киркина с ним была, и другие их арестовали всех, КГБ. Сначала кричали, что жиды, антисоветчики и подонки, потом избивать стали одному мужчине, зубы выбили. И женщину еще вместе с ребенком забрали, с грудным. Она флажок чешский в руке держала, и тоже избили уже в машине. Это просто кошмар и позор всем нам. Я говорил тебе, валить из этой страны надо, а ты не слушала. Вот результат. Будет еще хуже, вот увидишь». Брежнев с Андроповым гайки закручивают, никого не стесняются, да им на всех насрать, и на нас с тобой насрать, на весь мир, неужели не ясно? Никогда, сжав зубы, едва слышно выдавила из себя Ницца. Не дождутся. Пусть они сами валят отсюда, если хотят, а я им такой радости не доставлю. Жаль, что меня там не было. Я бы им показала, как избивать мать, которой на руках грудной ребенок. Дура! Внезапно потеряв над собой контроль, заорал Севка, сам не ожидая от себя подобной реакции. «Дура чертова! Революционеркой захотела стать! Голову на плаху сложить удумала! Давай, давай, иди, как раз Лобное место неподалеку от кремлевских опричников будет. Там тебя упекут в раз, упакуют так, что мало не покажется. Ты пойми, сумасшедшая, их нельзя победить, они непобедимы. А тебя сломают в 2 счета, что «Ой, мама, не успеешь крикнуть!» И саму покалечит, и всю оставшуюся жизнь нашу, твою, неужели не ясно? Отца моего, между прочим, они тоже расстреляли. Те же, кто их арестовал, 8 твоих. Я их всех не меньше твоего ненавижу. Только что мне с этого? С этой ненависти что? Или идти опять строить баррикады, с ветряными мельницами воевать?